путешественников. Всем привет! Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Я ее ведущая Кристина Сергеева. Лето – прекрасная пора для путешествий. Я думаю, многие наши красноярцы и слушатели из других городов нашего радио совершили много интересных поездок. Но мы сегодня будем говорить об очень необычной поездке в очень непривычное для нас место на далекий-далекий северный остров в Исландию. В гостях у меня сегодня Анна Крючкова, опытная путешественница. Ань, привет! Всем привет! Аня нам будет сегодня рассказывать, как у нее сложилось это путешествие, какие впечатления она получила. Впечатления действительно очень яркие. Ань, ну как вообще выбор-то в сторону Исландии у тебя произошел? Это спонтанно или ты долго планировала? Нет, планирование произошло достаточно спонтанно, но сразу хочется оговориться, что на самом деле Исландия, ну и путешествие в эту страну, это была моя мечта еще с университета. Я читала различные статьи, смотрела фотографии, где виды были как на снимках из National Geographic. Все это действительно восхищало, и мне очень хотелось ездить в Исландию. И еще один такой момент, одна еще моя мечта, это увидеть живого кита. И на нашей земле, в принципе, не так много мест, где можно увидеть китов в их естественном ареале обитания. Вот Исландия относится как раз к одной из таких стран. Ну и поэтому, соответственно, поездка в Исландию — это было просто воплощение одновременно одной и другой мечты — побывать в этой стране и увидеть кита. Как все сложилось? На самом деле у меня появилась командировка в Питер в апреле месяце, и следом у меня как раз была возможность поехать в отпуск. Я подумала, что, наверное, из Петербурга будет проще спланировать куда-то путешествие, чем с Красноярска. Uh-huh. И, ну, как бы начала просто думать в этом направлении, куда бы поехать. Пригласила свою подругу провести вместе время, что куда-то спланировать отпуск. Изначально мы, конечно, думали там о Греции, о Таиланде, о каких-то теплых странах. Но потом я вспомнила, что на самом деле у меня давно была такая мечта, а почему и нет? Uh-huh. Думала, что подруга меня не поддержит, так как променять отпуск на теплом побережье, где-то погреться на солнышке, на холодную Исландию, ну, было немножко безумием. Я ей все это подробно рассказала, и она меня поддержала. Поэтому в феврале месяце, на самом деле, получается, чуть больше, чем за 2 месяца до поездки, было принято решение ехать в Исландию. Слушай, ну это удивительно, что у тебя есть такие друзья, которые такие сумасшедшие идеи поддерживают. Я помню, как я решила слетать в Доминикану. Это очень далеко, понятно, да, и затратно, и долго. Но у меня была идея фикс, и мне все-таки, мне было очень сложно найти туда попутчика, но одной туда было очень страшно ехать, естественно. Но все-таки мне удалось найти единственного в Красноярске человека, который согласился на эту аферу. Мы летели через, получается, сначала в Москву, потом в Париж, из Парижа уже мы в Санто-Доминго попали. То есть вот такой был перелет, но человек все-таки нашелся. И я рада, что у тебя тоже есть такие друзья. Да, классно, когда есть такие единомышленники. Но здесь на самом деле подкупало еще что? Все-таки Санкт-Петербург, да, он находится не так далеко от Прибалтики, и поэтому, конечно, добраться из Питера в Рейкьявик, ну, мне представлялось намного более реальным, чем если бы я это путешествие начинала планировать с Красноярска. Тем более, что говорю, что была командировка. Mm-hmm. Я уже находилась там, то есть в это время, ну, в то, которое мы планировали поездку в дальнейшем. А дальше все на самом деле сложилось чудесным образом, потому что, когда я начала смотреть билеты, осмотрела я их из Хельсинки, то есть из Петербурга предполагала, что мы доберемся до Хельсинки на автобусе, а уже из Хельсинки я смотрела направление, то есть там была не только Исландия, я смотрела и Норвегию, то есть возможность, да, и еще в самой Финляндии провести несколько дней. Но вот потом уже при планировании маршрута окончательный выбор остановился только на Исландии, потому что хотелось посмотреть много, и мы поняли, что то время, которое мы располагаем, хватит все-таки для детального просмотра одной страны. И в это время, я, если честно, не знаю, всегда ли бывают такие перелеты и такие акции, но как раз-таки из Хельсинки был прямой перелет из Рейкьявика, который подходил на даты, ну, на нужные нам даты. И он был довольно-таки по привлекательной цене. Поэтому мы сначала взяли билеты, ну, то есть забронировали их сразу, купили, оплатили, а потом только начали оформлять визы. В Исландию нужна шенгенская виза, то есть в этом проблем нет, оформляется просто шенгенская виза. Вот. И таким образом вот было принято решение, что да, летим туда. В плане дороги, то есть получается, ну, до Петербурга все знают, как добраться. Здесь вариантов масса, либо поезд, либо самолет. Из Петербурга мы ехали на автобусе до Хельсинки. Это заняло в районе, наверное, часов 9, с учетом прохождения таможни. А уже из Хельсинки у нас был прямой перелет до Рейкьявика. А сколько летели? С Хельсинки до Рейкьявика полет занимает приблизительно 3.5 часа. Ну, недолго. Да, достаточно недолго. То есть, так как в этом никаких проблем. То есть, прекрасные авиалинии. Мы летели как раз исландскими авиалиниями. Все очень комфортно. Как перелет, как впечатление? Это на самом деле очень круто, когда ты летишь над Атлантикой, и то есть масштабы поражают. То есть с самолета, да, уже видно, ну, когда мы подлетали к самому острову непосредственно, сначала остров открывается во всей красе, и ты видишь сплошной ледник, то есть все белое, белое, белое, и вот ты летишь над этим сплошным ледником, и вот тогда как раз ощущается, осознаются вот эти вот масштабы. Угу. Которым так долго стремились, вот наконец-то мы над ними. Да, да, да. Что касается планирования самого путешествия, когда, ну, мы уже решили, что да, это будет Исландия, я начала читать форум Винского, то есть, в принципе, могу порекомендовать в плане тех путешественников, которые планируют самостоятельно свои маршруты, очень много интересной информации по разным направлениям. То есть я начала уже его читать, смотреть, как люди, ну, вообще планируют поездку, например, по Исландии, куда съездить, что посмотреть. Здесь есть ряд сложностей такого плана, что, например, как мы изначально думали с подругой, что мы будем брать машину в прокат, то есть тут сразу хочу сказать, что в Исландии с дорогами на самом деле все очень непросто. То есть платные дороги? Нет, там есть часть платных дорог, но дело не в этом. То есть у них вообще мониторинг дорог происходит онлайн, и на самом деле те погодные условия, которые в Исландии... Сейчас объясню. То есть, например, ты едешь по дороге, а через 10 минут она становится просто непроездной. Угу. Это онлайн на картах отражается. И дорогу закрывают. То есть дорогу закрывают, на самом деле. И плюс еще очень много таких переездов через реки, через какие-то препятствия. Ее заметает, то есть снегом, например. И нужно иметь действительно либо хороший опыт вождения, ну и машина должна быть соответствующая. То есть какая-то там просто легковушка. Это не самый лучший вариант для Исландии. Ну, если ты хочешь посмотреть действительно самые интересные места, а они находятся далеко за пределами самого Рейкьявика. Угу. Вот. И когда я начала читать вот этот форум, то я поняла, во-первых, одну интересную вещь, что в Исландии, в принципе, например, ну, так называемых наших маршруток или общественного транспорта, как таковых нет вообще. То есть они есть, ну, с июня по август, когда там самый высокий сезон по туризму. Тогда есть возможность планировать путешествие таким образом, что ты можешь передвигаться на общественном транспорте, то есть там покупаешь единый билет, они там разные есть, и ты можешь передвигаться из одной части в другую. Ну, или там по так называемому Золотому кольцу, или там есть круговая дорога, да, там по всему острову. Но супер. Когда ты приезжаешь, да, не в сезон, то это достаточно проблематично. У тебя здесь вариант, либо ты берешь машину в прокат. Внедорожник, да, какой-нибудь? Желательно какой-нибудь внедорожник, да, если все-таки хочется посмотреть что-то интересное. Либо ты можешь ездить куда-то, конечно, с экскурсиями, но тут сразу тоже такой момент. Русскоязычных экскурсий очень мало, их практически нет. То есть, когда я искала, мы это сразу увидели. На самом деле, русских туристов, в принципе, там не так много. Ну, это я по 15-го года сужу, то есть ездила в апреле 15-го года. Вот. То есть все в основном англоговорящие экскурсии. И они достаточно дорогие. То есть цена там, естественно, в евро. Ну, да. То есть тут такой момент. И когда я начала на форуме все это читать, думаю, боже мой, как-то вот этот момент мы не очень хорошо продумали, потому что мы думали, ну, мы возьмем легковую машину, две девочки едем все-таки. Розовую. Да. Вот. И вот когда я начала читать вот эти моменты, что дорога просто может стать непроездной, либо ее могут закрыть из-за жестких погодных условий и так далее, так появился тоже некий страх. Я начала думать, ну, как нам тоже из этой ситуации выйти. Начала смотреть экскурсии, увидела, что все находится очень далеко от Рейкьявика, а у нас жилье на протяжении всей поездки, ну, изначально мы забронировали в Рейкьявике в самом, я написала на отзыве, на форуме пост. Ну, пост о том, что вот я всегда хотела съездить в Исландию по таким-то вот причинам, ну, и просто попросила людей что-то посоветовать. И мне почему-то, ну, вот я говорю, тут звезды так сложились, в личные сообщения написал так называемый гуру по Исландии, тот человек, который там в основном и отвечал на все вопросы. Русский, вот. Да? Он русский, да, он живет в Исландии уже более 15 лет, Вот, и он мне написал в личные сообщения. То есть на такое счастье я даже не надеялась. Ты везучая, Ань. Видимо, да. Ну, как бы очень хотелось туда поехать. А, причем он мне написал... А пост у меня заканчивался тем, что я спросила, либо, может быть, кто-то из местных согласится за вознаграждение помочь нам, ну, либо там что-то посоветовать, спланировать маршрут, либо, может быть, даже съездить с нами. Вот он мне написал. Написал, что он не профессиональный гид, но он может показать нам намного больше в Исландии, чем мы посмотрели с экскурсиями, потому что сам он очень любит по ней ездить и путешествовать. И что да, у него внедорожник. Мы... Этот фактор стал решающим. Да. Мы, естественно, согласились, и поэтому в дальнейшем, то есть мы с ним переписывались, с Александром, и спланировали весь маршрут. И получается, поэтому наше путешествие в Исландию получилось просто незабываемым. Из в Рейкьявике, в самом аэропорту, нас встретил уже этот Александр, с которым мы познакомились. И у нас, так сказать, был просто индивидуальный тур, потому что мы по всему маршруту ездили с ним вдвоем. То есть, ну, втроем, получается. Втроем. Я с подругой, и он на внедорожнике. И мы посмотрели действительно места, куда ну, обычных туристов даже не возят, в принципе. Расскажи про жилье, которое вы там сняли. Вот очень интересно, в каких условиях вы там жили. Я думаю, что какое-то приличное жилье там в копеечку очень сильно влетаешь. Где вы жили? Да, значит, смотри, начнем с того, что, в принципе, да, Рейкьявик один из самых дорогих городов мира, считается. Мы когда планировали путешествие, у нас был не такой уж и большой бюджет, и ну, основная задача была попасть туда, в Исландию. Поэтому, когда мы выбирали жилье, мы просто на сайте Booking нашли хостел. Там тоже была какая-то акция, жилье было очень бюджетным. Ну, мы его забронировали буквально сразу, потому что номеров оставалось мало. И мы хостел забронировали на все время пребывания в Исландии. Мы там были 11 дней, получается, в общей сложности. Потом маршрут перекроился, когда мы уже познакомились с Александром на форуме и начали планировать маршрут, и он мне как раз-таки объяснил, что из Рейкьявика очень проблематично добираться во многие места, потому что большие расстояния по километражу, и нужно планировать ночевки вне Рейкьявика. Ну да, в разных местах. Да, в разных местах. Поэтому мы перекроили маршрут. Мы в Рейкьявике действительно ночевали несколько ночей в этом хостеле, то есть его уже, ну, как бы отменить нельзя было. Но другие ночевки мы просто доплатили и уже вот с Александром вместе спланировали ночевки в других местах. Это были, в одном случае это был отель, мы там две ночи ночевали, и квартира, апартаменты. Вот. Ну, в хостеле какие условия? Там все нормально? Никаких происшествий с вами не Нет, происшествий не было. Достаточно нормальный хостел. Был комната 8 квадратных метров, куда мы, в общем-то, влазили, две кровати и тумбочка. Ну, естественно, удобство на этаже. Но в целом, то есть, обычный хостел. Единственное, вот тут вот сразу тоже интересный такой момент про Исландию. Очень интересная страна, очень миролюбивое население. Когда мы приехали заселяться в хостел, уже подъехали, я как думаю, ну как у нас стандартно, ты приезжаешь, тебя на ресепшене кто-то встречает, ты там показываешь свой документ, что ты это ты, как бы все заранее оплачено, и ты заселяешься. Здесь же мы приезжаем, просто как бы открываем, ну приезжаем к этому хостелу, мы его нашли, открываем дверь, нет никого, и ресепшена как такового нет, мы ничего не можем понять, на двери телефон написан. Мы звоним. Ну, кстати, исландцы прекрасно говорят на английском. То есть с этим тоже никаких проблем. Их язык исландский, но говорят они на английском очень хорошо. То есть мы говорим, что я такая-то, такая-то, вот бронировала номер на двоих, мы приехали, как нам вообще заселиться? Мне говорят, посмотрите почтовый ящик с конвертами. Мы начинаем искать почтовый ящик. Видим, действительно, на двери висит почтовый ящик. Смотрим, в нем лежат конверты. Один конверт с моей фамилией. Открываем конверт, в конверте лежит карта и записка, что мы живем в хостеле, ну, неподалеку, то есть там нарисована схема, как к нему проехать. И ключ. Просто в конверте. То есть мы берем этот ключ, берем карту, едем буквально там еще, ну, может быть, метров 500, находим другой корпус хостела, заходим также, никакого ресепшена, никаких встречающих тебя людей, просто заселяемся. Вообще любой человек может прийти, взять любой конверт, ну, пройти по карте и переночевать. Ну, то есть, по большому счету, да, потому что ни человека на ресепшене, так называемого администратора, я не видела за все время нашего нахождения там ни разу. То есть, когда мы выезжали, точно так же просто захлопнули ключик в номере, и все, и уехали. Доверительное отношение к посетителям. Очень. Ну что ж, я предлагаю сделать музыкальную паузу, и после нее мы вернемся к увлекательному рассказу о путешествии Анны. клуб путешественников. И мы возвращаемся в студию. Программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Мы сегодня говорим о путешествии одной замечательной девушки Анны Крючковой в Исландию. Аня, ну вот вы заселились в хостел, все нормально, вы пока еще не замерзли. Куда вы двинулись, первая точка вашего маршрута? Ну, смотри, то есть, когда мы заселились в хостел, мы сразу сели с Александром обсудить, в принципе, да, наши наметки, как мы поедем. Тоже важная такая информация для путешественников, собирающихся именно в Исландию. Вы должны быть очень мобильны и готовы к капризам погоды. Да. Потому что маршрут можно запланировать один, но погода настолько быстро меняется, ну и, опять же, ситуация с дорогами, ну, да, про которую я вам рассказывала, что нужно быть готовым, например, поменять маршрут и поехать в другое место в какое-то. То есть, должны быть всегда запасные варианты. Мы решили, что первые дни мы проведем, первый день в Рейкьявике и посмотрим полуостров Рейкьянес. По-другому это можно назвать прогулкой по Марсу или по Луне, то есть пейзажи там как раз такие. Кратеры, да? Там кратеры, там лавовые поля, там практически нет растительности, то есть одна застывшая лава и мох. И даже говорят, что там как раз таки испытывают марсоходы, луноходы. Да, даже круто. Вот на этой поверхности, потому что действительно говорят, что очень схоже. Мне кажется, там самое место для того, чтобы снимать всякие фильмы типа «Марсианин», там «Интерстеллар» и так далее. Да, запросто. Тем более в Исландии, например, снимались такие фильмы, как «Игра престолов», и плюс еще некоторые места из... скажи мне, «Властелин колец», ага, тоже, да. Некоторые... Короче, сказочные такие, да, фантастические, да, да, потому пейзажи. Что пейзажи там как раз вот такие, что там только и снимать что-то интересное. Вот, поэтому сначала мы поехали вот на этот полуостров, на Рейкьянес, посмотреть, что же там. Плюс там еще есть такие места, где как раз-таки геотермальная... ну, назовем, энергия, да, выходит наружу, то есть это где, так называемые пыхалки всяческие, то есть из земли поднимается прям пар, дым, и все это вот как бы тоже можно смотреть. Что еще исландцы молодцы, они, в принципе, вот это все природное богатство используют, как они строят геотермальные станции и как раз-таки получают вот эту вот энергию, которая там в избытке. А, ну, понятно. Да, то есть это как раз-таки сила земли, ну, сила такой воды. Такой бесплатный способ... Да, и там этого очень много, то есть отопление и всячески вот они как раз берут вот оттуда. Вот, поэтому мы поехали сначала смотреть его, то есть, естественно, сразу же побывали на побережье океана, все это тоже было... Северного Ледовитого? В Исландии, получается, омывается Атлантическим и Северно-Ледовитым океаном с разных сторон. Мы были и там, и там, то есть там в разной части можно было посмотреть то и другое. Что еще мы делали? Там есть так называемый маршрут в Исландии «Золотое кольцо». Он, в принципе, как раз-таки самый стандартный, скажем так. Говорят, что, опять же, самый интересный за его пределами. Но на самом деле вот это «Золотое кольцо», неискушенным путешественникам по Исландии, очень сильно впечатляет. Там как раз-таки мы видели водопад Гулфос, по-другому «Золотой водопад». Когда ты смотришь на него, такое ощущение, что ты находишься просто в каком-то месте, где вот только-только зарождалась жизнь, потому что огромный разлом в земле, и он достаточно широкий сам по себе, этот водопад, очень мощные потоки воды, безумно красиво, то есть это вот просто не передать словами, это нужно видеть. Плюс, что еще интересно, на этом маршруте можно увидеть, это гейзер. Вообще, что касается гейзеров, тоже такой интересный факт, я его узнала уже непосредственно в Исландии, Александр нам рассказывал, гейзер — это имя собственное. И, в принципе, вот как бы вот это явление, когда из земли вырывается вода мощным потоком, да, ну, то есть когда вот это вот все в Исландии, ну, то есть обнаружили, открывали, и дали название гейзер вот конкретному, как объяснить, конкретному гейзеру, конкретному кратеру, из которого вот этот поток воды вырывался. Его назвали гейзер. И вот отсюда уже потом пошло как раз из Исландии название вот этого природного явления как такового, гейзер. Хотя это имя собственное. Удивительно, да? Исландия, она ведь, вот эта точка Земли была заселена, насколько я знаю, одной из последних вообще на Земле. Вот это место было заселено. И слово гейзер, мне кажется, оно достаточно молодое получается. Ну, в принципе, да. Ну да, получается, исландцы — это еще потомки викингов. Угу. То есть, да. Ну, Так вот, вот этот гейзер, который находится как раз-таки в Исландии, вот по маршруту «Золотое кольцо», так называемому, он на данный момент спит. То есть это не значит, что он, ну, никогда не будет активен, но на данный момент он спит, то есть вот не происходит вот этого, да, извержения воды, вот этого выплеска. Но, так сказать, исправно работает его младший брат Строкур, который mm-hmm. называется. Вот он выбрасывает большое количество воды каждые 5-7 минут. Это очень интересно. То есть ты подходишь, сначала ты смотришь, похоже, знаете, на кипящую кастрюлю с водой. То есть ты смотришь, просто что-то бурлит. Оттуда пар идет. Да? Оттуда пар идет, что-то бурлит. Диаметр вот этой вот, вот этого круга, он, естественно, очень большой. И потом просто неожиданно ты начинаешь видеть, как поднимается такой некий водяной гриб, и просто, о, да, эта вода вырывается потоком вверх. И ты бежишь оттуда быстрее, да? Нет, ты стоишь на безопасном расстоянии изначально, чтобы потом не бежать. А какая там температура воды, интересно, в этом гейзере? Ну, я думаю, что если очень это... высокая, если она кипит. Ой. То есть... Может, она успеет остыть, пока до тебя долетит? Думаю, что нет. Вас там близко не подпускали? Да? Нет. Ну, причем, кстати, тоже, вот про близко не подпускали. В Исландии в этом плане тоже все интересно. У них нету заборов или каких-то там стен, которые, вот, ну, мы привыкли видеть, например, в России, да, там, когда мы смотрим какую-то достопримечательность. Типа руками не трогать. Или там руками не трогать. Mm-hmm. Вообще ничего такого нет. То есть, например, вот ограждение вокруг вот этого Строкура, гейзера, да, оно, ну, представляет собой там, ну, буквально там практически, ну, проволочка огорожена, такой незаметный. То есть, если есть желание, ты, конечно, можешь подойти и ближе. Но, видимо, то есть, как-то на сознательность все-таки идет какой-то расчет и, то есть... Ну, так же, как с хостелами. Да, видимо, так же, как с хостелами. Ну, вот склонны они доверять людям, да, так да. сказать. Потому что, опять же, когда мы смотрели всяческие водопады и какие-то, да, вот именно природные достопримечательности, нигде нет входных билетов. То есть, когда ты въезжаешь в заповедники, в национальные парки, ты ни за что не должен платить. Нигде нету калиток, каких-то огородок и так далее. То есть, это все общественное достояние. Ты просто приезжаешь и смотришь, подходишь. Круто. Да, на то расстояние, на которое тебе хочется подойти. То есть, в этом плане вот Исландия тоже, конечно, поражает. Угу. Просто удивительно. Особенно, ну, то есть, как бы, сравнивая с нашим, да, менталитетом, и когда мы там платим за вход в какие-то парки, и чтобы посмотреть какие-то достопримечательности, то есть там такого вообще нет. Хоть на чем-то сэкономить. Ну да, просто с учетом цен в Рейкьявике, в принципе, в Исландии, это да. Поэтому посмотрели мы гейзер, Строкур, это, конечно, восхищает, впечатляет. Посмотрели мы раза три, как вот эта вот вода вырывается наружу. Что тоже очень удивительно, когда мы смотрели на гейзер, нас было всего вот три человека. Я, моя подруга и Александр. Хотя все фотографии, даже если вы наберете в интернете гейзер, Строкур, то есть там mm-hmm. гейзер в Исландии, и будете смотреть, то вы увидите практически на большинстве фотографий очень-очень-очень большое количество людей. Ну вы же не в сезон поехали. Да, мы были вне сезон, и на самом деле Александр нам сказал, что это вообще удивительно. Он первый раз за все время пребывания там, в Исландии, он на минуточку там живет уже 15 лет, первый раз видел такое. Я говорю, ты везучая. Безлюден. Но тут это еще, конечно, было обусловлено жесткими погодными условиями. Mm-hmm. Кстати, про погоду в Исландии. У них есть чудесная поговорка. Если тебе, ну, примерно ее сформулирую, как я помню, если тебе не нравится погода в Исландии, подожди еще 5 минут, и она станет еще хуже. Вот так говорят исландцы. Это, конечно, действительно что-то удивительное. Я думала, что после пребывания в Исландии любая погода, где угодно, мне покажется просто раем. Что там очень сильно минусовая температура низкая? Нет, вот что самое интересное, там не низкая минусовая температура. То есть вот в апреле месяце, когда мы были, конец апреля, начало мая, средняя температура была, ну, где-то плюс 5 градусов. Но там эти плюс 5 ощущаются просто как у нас минус 45. Влажность, влажно там. Да, во-первых, очень высокая влажность, во-вторых, мощный ветер. Просто такое, что кажется, что будто бы вот ты вот сейчас расправишь руки, и ты можешь взлететь. Ну, представь, это остров, со всех сторон окружен океанами, и, конечно, там... Да, но причем я читала про погоду в Исландии, что да, она такая достаточно капризная, что это холодно, что это жесткие погодные условия, но почувствовать это все на себе – это совсем другой момент. То есть мы действительно, ну, не ожидали, были не готовы очень... ну вот, к очень сильному, действительно пронизывающему ветру. Ну, вы взяли теплые вещи? Мы взяли теплые вещи, но, видимо, не так много, как нужно было. То есть это вот прям обязательно рекомендация, если особенно собираетесь в несезон, теплые вещи должны быть обязательно, причем такие, которые именно непродуваемые. Дело в том, что в Исландии вот как раз-таки даже большинство аварий, ну, на дорогах, их, в принципе, немного, но случаются такие происшествия, как машины переворачивают боковым ветром, как раз-таки. То есть вы можете представить, какой он по силе. Интересно, вот там, когда из-за погодных условий дороги перекрывают, вот ты остался в автомобиле среди снежной бури. Да, такое часто бывает. И ты вынужден в этом сугробе ночевать, или там тебя вертолет забирает. Ну, мы дальше об этом поговорим, сейчас реклама. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Клуб путешественников. После небольшой рекламной паузы мы вновь возвращаемся в студию. Меня зовут Кристина Сергеева, я ведущая программы «Клуб путешественников» на радио ВК. Сегодня у меня в гостях путешественница, красивая девушка, интересный рассказчик Анна Крючкова. Мы говорим о ее путешествии в Исландию. И вот сейчас мы стартуем с места, где девушка со своими проводниками смотрела водопады и гейзеры, в теплой куртке, в валенках. Куда дальше? Дальше. Дальше мы были в заповеднике, который знаменит тем, что там можно увидеть стык двух тектонических плит. Американская и евразийская. Причем действительно можно увидеть этот разлом. Там идет такой каньон, в котором это достаточно глубокая впадина, которая наполнена водой. Это река какая-то? Ну, это не река, это вот как раз... Я даже не знаю, как это зовут, каньон. Ну, озеро, да, там просто, наверное. Ну, это же как-то называется. Да. Вот, к сожалению, название не знаю, как самого этого места. То есть, ну, вот этот национальный парк. И туда погружаются, делают погружение с аквалангами, то есть смотрят, вот как раз-таки там тоже дно очень интересно. Кстати, еще из прикольного. Вот смотрите, у нас дорожные знаки, ну, мы все знаем там стандартные, да, которые есть. А в Исландии есть такой дорожный знак, как «Уступи дорогу водолазам». Вот, например, как раз-таки интересный в этом месте. Факт. Да, интересный факт. Я слышала, что там какие-то необычные светофоры даже в Исландии. Да, в северной столице Исландии, в так называемой северной столице Исландии, это город Акурейри, светофоры, ну, это очень мило, конечно, было. То есть мы едем и смотрим, загорается красный сигнал светофора в форме сердечка. Вот такие вот они душевные люди. Вообще Исландия, я, по крайней мере, такую информацию читала, по-моему, по данным 2011 года, она находится на первом месте по индексу именно миролюбия. Ну, им там хорошо, они живут. Ну, пусть там у них холодно, но зато как красиво. Да, одна из самых комфортных стран для жизни, они на самом деле. Они находятся на отшибе, так сказать, да, никто особо там их не достает. Хорошо, прекрасно. Они как, кстати, к иностранцам относятся? Очень положительно на самом деле, потому что тебе все улыбаются. Ну, ты, в принципе, людей там не так уж много видишь, будем честны, потому что можно ехать, например, 2 часа и не встретить ни одну машину по дороге. Угу. То есть, ну, вне сезон, опять же, мы говорим вне сезон. В сезон, наверное, все-таки побольше. Поэтому они улыбаются, они с радостью готовы тебе помочь чем-то, что ты попросишь. А без проблем тебе могут подсказать, объяснить дорогу. То есть это все... У них английский хороший? Английский там? У них просто великолепный. И на английском они тебя прекрасно понимают. Потому что исландский язык учить, я думаю, что можно. Но невероятно сложно. Это какая-то жуткая смесь немецкого, голландского, английского. Просто, ну, там, знаете, одно название «Хаттельсгримкирк», например, или «Вайнат Йокудель», или... Ну, ты выучила. Ну да, нужно же было хотя бы несколько слов, достаточно трудно выговорить. Да, что еще касается местного населения, ну и такого местного колорита, что поразило? Так как исландцы живут в очень холодной стране, ну, они очень любят купаться. Вот на удивление. То есть, во-первых, одна из достопримечательностей Исландии, Рейкьявика, кстати, и не только, есть еще на севере, в районе озера Миватен, это так называемая Голубая лагуна. Это, случайно, не гейзерная там природа? Нет, она имеет искусственное происхождение. Ага. Изначально, то есть, да, вот этот котлован, он там вырывался, им нужен был грунт, ну, для каких-то целей. И вот как раз-таки на этом месте, ну, выходят природные газы, плюс минералы какие-то, и все это заполнилось водой, и образовалась Голубая лагуна. Цвет, знаете, такой молочно-белый. Ну, просто какой-то потрясающий, нет, молочно-белый, сказал, молочно-голубой, вот так вот будет правильно, да, молочно-голубой. Вода потрясающе красивая, и, например, температура воздуха просто в окружающей среде, скажем, там плюс 5 градусов, да, где-то, ну, 0 плюс 5, а температура воды при этом 35-38. То есть вы можете представить, что ты находишься на открытом воздухе, и вот ты плаваешь в этой голубой лагуне, где 35-38, а просто температура воздуха плюс 5. Значит, снимаешь себе одежду, ну, остаешься в шапке, в меховой, и поплыл. Это реально так. Исландцы действительно купаются там в шапках, потому что голова-то у тебя находится на поверхности, и уши мерзнут. Ну да, да. При этом, что в самой воде очень жарко. Вот тоже на заметку, эта лагуна есть недалеко от Рейкьявика. Для тех путешественников, которые проезжают Исландию проездом, ну, либо там, например, на 2-3 дня приезжают, ну, всегда такая вот достопримечательность, которая там must visit, то есть можно сказать. То, например, в районе озера Миватен тоже есть Голубая лагуна, просто она менее известна, но не менее замечательна, и там намного меньше людей. Вот мы как раз были вот в ней, в районе озера Миватен, а это уже вот как раз ближе к северу, к северной столице, как Курейри, то есть это тот район. Очень здорово, то есть однозначно рекомендую. Но вы купались, да? Да, мы купались, причем это было так, что ты переодеваешься в теплом помещении быстренько в купальник, просто бежишь, стуча зубами, потому что тебя также сшибают с ног этим пронизывающим ветром, просто буквально зубы стучат от холода, и тут ты прыгаешь в эту лагуну. И потом не хочешь вылазить. И потом не хочешь вылазить, да. А ты с тобой специально купальник брала, ты заранее все прочитала? Да, про лагуну мы читали, естественно, заранее, поэтому купальники у нас были. То есть это у нас был тоже таким обязательным пунктиком для посещения, особенно с учетом того, что мы там намерзлись, намоклись, то это просто было за сказку, за рай побывать вот в этой Голубой лагуне. Я просто представляю эту твою сумку, значит, зимние вещи, пуховик, шапка, варежки, и рядышком такой купальник и плавательная маска. Да-да-да. С трубкой. Это буквально так и было. Контраст такой. Так вот, про местное население. Значит, Голубая лагуна, да, это где можно покупаться. И еще что интересно, так как они мерзнут и очень любят греться, у них очень много где есть возможность, ну, вот просто покупаться вот в этих горячих источниках. То есть в тех местах, где наблюдается вот эта вот вулканическая, да, активность, и как раз-таки выходит из земли пар, вот этот вот горячий, и где образовываются вот небольшие какие-то там озера, водоемы, они там купаются. Ну, что им еще остается? Единственное, что они не загорают по берегам, да? Да, но купаются. И причем даже в самом Рейкьявике, вот представляешь, прямо на берегу Атлантического океана, вот тоже, насколько думаю, да, о местном населении, там подведена труба, из которой бежит горячая вода, там отгорожена такая вот небольшая, как бы, заводь получается. И вот, то есть, такая прекрасная картина. Мы идем с подругой, я как бы в шапке, в куртке, в теплой, она точно так же, а там просто народ на пляже, значит, в купальниках купается в Атлантическом океане. Вот такая замечательная картина, просто идиллия. Ань, пока я не забыла, очень интересно, вот что вы там кушали, чем питались, национальная кухня, либо какой-то фастфуд, там на что хватало денег? Да, значит, про питание. Опять же, вернемся к тому, что Рейкьявик очень дорогой город, бюджет у нас был ограничен, и поэтому мы сразу знали, что в кафе и ресторанах мы питаться не будем, потому что, ну, средний такой ценник за обед я тоже, ну, от 100-150 евро на человека. Угу. Вот, поэтому еду мы покупали в супермаркете. В Исландии местная, ну, местный такой продукт кисломолочный – это скир. Похож на наш йогурт, очень вкусный, ну, похож на наш йогурт. Я думаю, что просто более натуральный. Угу. А, значит, можно купить, что мы брали? Вот мы брали вот эти йогурты, мы брали тоже, вот, честно говоря, не знаю, продается даже у нас что-то подобное, значит, консервы из макарон с томатной пастой. То есть ты покупаешь консервы, в них макароны и томатная паста уже там внутри, то есть разогреваешь просто как готовое блюдо получается. Плюс можно было брать всяческие куриные сосиски, ну, хлеб, естественно, то есть яйца, ну, такие вот продукты. У них из местного это, конечно же, чем, ну, Исландия славится, это баранина, экологически чистые их барашки. Я баранину не люблю, но в Исландии я ее, конечно, попробовала, там я не могла ее не попробовать. Рыбка, все это есть. Ну, как бы цены на продукты очень высокие, потому что, ну, либо, ну, опять же, там понятно, все овощи, фрукты у них привозные, либо выращенные как раз вот на вот этой геотермальной энергии, но все очень дорого. Ну, понятно. Сейчас еще одну песенку послушаем, и от таких тем, как высокие цены, перейдем к более приятным. Путешественников. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Анной Крючковой о ее путешествии в Исландию. Аня, вот интрига всей программы. Увидела ли ты кита? Давай рассказывай. Значит, про кита. Здесь я не могу не рассказать одну маленькую историю, которая со мной случилась как раз таки до поездки в Исландию. Когда уже все было запланировано, куплены билеты, забронирован хостел, ну и, в принципе, более-менее составлен маршрут, со мной случилась неожиданная история, после которой, ну, я поняла, что действительно Вселенная есть, вот она нас слышит, и есть такие интересные знаки судьбы. После работы я захожу в ларек рядышком и покупаю киндер-сюрприз. Зачем я это сделала, я не понимаю до сих пор. То есть детей у меня нет. Ну, мне просто захотелось купить киндер-сюрприз. Mm-hmm. Вот у нас настроение такое было. Причем, ну, мне дают один киндер-сюрприз, я говорю, нет, дайте мне, пожалуйста, вот другой. Мне говорят, это серия с динозаврами. Я говорю, ну, вот прекрасно, давайте серию с динозаврами. Mm-hmm. Это 2 недели до поездки, сразу скажу. Значит, я открываю этот киндер-сюрприз, и мне в нем попадается касатка, кит. Mm-hmm. который, кстати, со мной был на протяжении всего путешествия в Исландии. То есть после того, как он мне попался в киндер-сюрпризе, я, конечно же, взяла его с собой. Это был талисман моей поездки. Я надеялась, что это поможет мне увидеть настоящих китов, его собратьев. Так вот, про кита. На самом деле в Исландии есть два места, откуда можно понаблюдать за китами. Это непосредственно недалеко от Рейкьявика, ну, то есть есть возможность выйти в открытый океан. И Хусавик — это порт, который находится как раз-таки в северной части, точно далеко от Рейкьявика, ну, на другом конце острова практически. Так вот, мы совершали попытку наблюдения за китами именно из Хусавика. Шансов было очень мало. То есть, честно говоря, я на самом деле уже даже не рассчитывала, потому что, во-первых, это был не сезон, во-вторых, погода была очень плохая. То есть шторм в первый день, когда мы планировали выехать вот как раз-таки на наблюдение за китами, мы не смогли выехать из-за шторма, то есть суда не выходили в океан в это время. Но на второй день мы с утра позвонили в порт, сказали, что погода вроде бы ничего такая, и суда будут выходить. Mm-hmm. Мы приехали туда, купили билеты. Это все тоже было, конечно, замечательно, потому что, ну, я как бы смотрю, порт, стоят большие корабли, которые выходят как раз-таки в океан, да, чтобы наблюдать за китами. Мы взяли билеты, смотрим, спрашиваем, а вот нам куда идти? Нам показывают просто резиновую лодку. Мы говорим, да ладно, это что, вот с нее мы будем наблюдать за китами? То есть мы когда брали билеты, мы вот вообще как-то вот этот момент, это была полная неожиданность. Ну, как резиновая, она, конечно, была, естественно, с металлическими бортами, но вот по виду это действительно как резиновая лодка на 15 мест. Uh-huh. И мы с подругой сели прямо на нос. Так как мы спросили, где самые отличные места, нам сказали, ну, вот самые страшные, но в то же время самые... Зрелищные, самые зрелищные, да, это нос. Мы сели на нос и отплыли. На самом деле, когда мы только поплыли в этой лодке по Северному Ледовитому океану, в той части он уже, да, Северный Ледовитый, не Атлантический. Это так звучит вообще потрясающе сейчас. Я уже подумала, что, в принципе, даже если мы не увидим китов, то само путешествие на этой лодке по Северному Ледовитому океану, оно уже того стоило. Тем более кит у тебя уже есть. Да, маленький с собой. Я его, конечно же, брала с собой на лодку, кстати. Потому что просто были трехметровые волны, нос лодки поднимала до такой степени, ну, это просто не описать слова. Мы там держались как только могли, вот просто. И, ну, когда ты просто падаешь с вот этой трехметровой волны вниз... Вы там визжали, наверное, вообще. Ну, да, мы просто орали. То есть там адреналин и все эмоции сразу же получили выход. А водитель там был спокоен, да? Да, абсолютно. Да-да, все было нормально. То есть у нас там были итальянцы сзади нас сидели, на которых, посмотрев на их лица, я поняла, что... Которые были просто белые. Вот, и представляешь, мы отплыли буквально, вот прошло минут 5, и вообще невероятно. А там как объясняют? Там говорят, что если, ну, капитан увидит кита, да, или гид с нами еще на лодке была гид, они говорят, например, на 3 часа, ну, то есть посмотрите на 3 часа, то есть вот так вот ориентируешься, как вот по часовому циферблату, ты должен быстро повернуть голову там на 12, на 3 часа, на 6 или как-то так, то, чтобы увидеть. Mm-hmm. Но по-другому, потому что никак не объяснишь, достаточно как бы сложно. И буквально вот 5 минут и нам там кричат на 3 часа, и мы смотрим, Кристина, я его увидела. Это просто потрясающе, то есть это невозможно описать словами. Я плакала, то есть там действительно эмоции настолько зашкаливают, это невероятно, потому что для меня всегда, когда я смотрела вот фильмы National Geographic, и там, да, про китов, ну я не могла поверить, как такое огромное млекопитающее животное может в принципе там существовать, и размеры действительно поражают, он просто гигантский. Вот, и он вынырнул. А насколько близко вообще он к вам отплывал? Вот тут вот самое интересное. То, что мы были вот в этой лодке, мы просто выиграли, наверное, самый лучший лотерейный билет, потому что те, кто сюда, которые выходили, ну, вот эти вот большие достаточно корабли, они не маневренные. И плюс ты смотришь высоко, ты смотришь с палубы, а мы смотрели вот просто на уровне глаз все это. Mm-hmm. Ну, то есть он был от лодки, ну, метров в 3, в 4. О, Господи. То есть мы его во всей красе видели. Он вынырнул раз, он вынырнул 2. В общем, он в общей сложности вынырнул 15 раз. Он пускал? Он пускал фонтанчик, да. То есть мы все это даже мы сняли видео на iPhone, как кит ныряет в Северном Ледовитом океане. То есть у меня подруга это прямо успела снять. Потрясающе. там эмоции, ну, я говорю, это просто не передать словами, там просто слезы, смех, я не могла поверить, что я все это вижу вот сейчас, вживую, это потрясающе красиво. Он подплывал настолько близко, что мы могли даже у него рассмотреть пятнышки на хвосте, которые у них как отпечатки пальцев у людей, уникальные, не повторяются у особей. Гид нам потом рассказала, что вот тот кит, ну, вид кита, которого мы видим, вероятность увидеть именно вот этот вид в этот сезон, она была буквально 5%. Угу. Мы видели 18-метрового кита, очень большого, то есть размеры там просто поражают. Причем гид нам тоже рассказал, что поведение такое, говорит, весьма нестандартное. Видно, что ему, ну, как бы, ну, он по большей части просто играет, потому что столько раз выныривать ему и не нужно, ну, то есть для того, чтобы набрать кислорода. То есть вот... Это он с вами играл, интересно? Ну, вот как бы здесь, как бы кто знает. Девчонки! Но вот он, да-да-да. Но он плавал вот непосредственно вблизи от лодки, выныривал. Вот я говорю, раз 15, то есть мы его во всей красе успели разглядеть. Просто потрясающе. Там все успели сфотографировать и посмотреть, и просто наслаждаться этим зрелищем. Потом мы поплыли дальше, ну, уже насмотревшись за этим китом. А там как? Он, например, заныривает, и капитан начинает его на лодке быстро-быстро догонять. Ну, то есть примерно понимая его траекторию, и смотря, где будет фонтан сейчас, то есть видишь фонтан и быстро его догоняешь. То есть если вы хотите увидеть кита и понаблюдать за ним, то лучший вариант — это резиновая лодка, а не какие-то большие корабли, потому что действительно потрясающий, просто на уровне глаз супер. И когда мы поплыли дальше, буквально там минут через 15, ну, мы, в общем-то, уже были, так сказать, полностью счастливы, мы уже и не рассчитывали увидеть еще, например, там китов, мы увидели еще одного, другой вид. Он тоже вынырнул, ну, правда, два раза, мы его тоже увидели во всей красе, потрясающе. Это вот буквально мы уже возвращались назад в порт. Это точно был другой кит? Но со слов гида. То есть тут, к сожалению, я там не специалист, да, по китам, не могу их так это, но... точно сказать. Но она сказала, что да, это вот как раз-таки другой вид. Ну, там, по форме хвостика, это понятно, да, то есть там по размерам. Слушай, ну это рассказ о том, как сбываются мечты. Причем да, мечты должны сбываться. Сбылась аж два раза за один день. Ты увидела двух китов. Да, и талисманчик мне помог. Да, то есть это вот... точно. Вот надо верить, да, правда, вот в эти знаки судьбы. Ань, ну что ж, наша программа подошла к концу. Я хочу сказать тебе большое спасибо за те эмоции, которые ты сегодня подарила мне и нашим слушателям. Это было, правда, незабываемо. Я как будто сама сейчас увидела кита. Вот, а вам, дорогие слушатели, я хочу пожелать такого же везения, как нашей сегодняшней героине. Ну что ж, пусть все будет хорошо. Это была программа радио. Это была радио ВК, программа «Клуб путешественников». Я уже от счастья заговариваюсь. Услышимся. Клуб путешественников.